в которой он сожалеет о том, что я не пою на родине и отдаю свои силы чужим. Есть в Нью-Йорке еврейский театр с довольно крупными силами, среди которых и старые мои знакомцы по Одессе, Харькову, Киеву, Клара Юнг, Павел Баратов и другие. Кино занимает умы многих людей, особенно тех, кто надеется сделать себе карьеру. Да и вообще в Америке ничем так сильно не интересуются, как кино. Женщины, хотя бы раз в жизни попробовавшие себя в фильме, пусть даже в самой крошечной роли, уже ни о чем другом говорить не могут и думают только о том, как обратить внимание на себя и свою внешность. Не удивляйтесь, если вы встретите совершенно незнакомую вам женщину, которая вдруг укоризненно говорит вам, грозя пальцем: «Ай-яй-яй, нехорошо не узнавать знакомых, простите», — удивленно бормочете вы, — «я не могу вас припомнить». «Ах, вот как, не можете припомнить? А еще ухаживали, цветы посылали», — издеваясь, продолжает она. Истязание это заканчивается тем, что дама, наконец, называет фамилию женщины, которая действительно когда-то нравилась вам, и с которой вы были хорошо знакомы, но... Но ведь это же не она. Вы вглядываетесь в ее лицо и с трудом начинаете отыскивать в нем когда-то знакомые черты. Постепенно вы соображаете, в чем дело. Дело в том, что она сделала себе пластическую операцию для кино, чтобы... быть еще красивее. Она спилила горбинку носа и укоротила его, подрезала мочки ушей, вырвала ряд совершенно здоровых, но чуть-чуть неправильных зубов и вставила вместо них новые, большие и блестящие, вшила себе в веки длинные черные ресницы, не говоря уже о том, что подрезала грудь, чтобы округлить ее форму. Конечно, вы можете смотреть на нее целый год и все равно никогда не догадаетесь, что эта молодая особа, напоминающая восковую куклу из парикмахерской витрины, и есть ваша знакомая, какая-нибудь Людочка или Олечка, которую вы знали чудесной и хорошенькой всего 2-3 года тому назад где-нибудь в Берлине или Париже. Но, увы, это она. Каких только жертв не приносится на алтарь искусства. А самое обидное то, что это проклятое искусство даже не ценит этих жертв. До операции Олечку эту приглашали иногда знакомые режиссеры на небольшие рольки и даже обещали выдвинуть, а теперь, как назло, никто не приглашает. Я никогда не забуду одной маленькой 5-летней девочки, которая, увидев пришедшую в гости, только что сделавшую себе операцию носа, мамину подругу, бросилась к матери со слезами и закричала: «Мама, у тети Кати нос умер!» Мать ее сначала успокоила, а потом строго сказала, что о покойниках нельзя напоминать родственникам, потому что это бестактно. Во время моего пребывания в Нью-Йорке состоялся знаменитый матч бокса между немецким боксером Шмелингом и американским чемпионом Максом Бейером. Вся Америка, затаив дыхание, следила за этим состязанием. Ставки на одного и другого доходили до десятков миллионов. На время этот матч затмил все остальные события, и газеты ни о чем больше не писали. Немцы волновались невероятно. На пропаганду своего фаворита они тратили большие деньги. Страсти разгорались с каждым днем и часом. В день матча, собравшего несметную толпу и миллионы, в кассе на улицах были поставлены громкоговорители, оповещавшие толпу о каждом движении состязавшихся. Шмеллинг долго готовился к этому матчу и готовился по-немецки серьезно и тщательно, изучая своего противника в течение долгого времени. Говорят, что он скупил все фильмы, снятые во время матчей Бейера с другими боксерами, и по этим фильмам изучал его манеру, его стиль, его преимущества и слабости, высчитывая и взвешивая силу его ударов. Мне довелось попасть на этот матч, заплатив за билет $50. Я не любитель бокса, меня интересовал не столько сам матч, сколько то, как реагировала на него толпа».